Я был в Казахстане во главе делегации иностранных коммунистов. В Караганде нас принял местный партийный руководитель, поехавший с нами на осмотр города. На его окраине, в низине, был расположен большой барачный лагерь. «Вот там, внизу, лагерь для бывших кулаков», — сказал он. «Их привезли сюда вместе с семьями для работы в шахтах». И с каким-то удивительно естественным цинизмом он добавил: «Товарищи, ответственные за создание этого лагеря, подумали обо всем, кроме одного — водоснабжения. Поэтому здесь вспыхнула эпидемия тифа, и несколько тысяч человек умерло. А то, что вы видите сейчас, это уже вторая волна». В нашу честь был организован большой вечер дружбы. Вместе с нами сидели партийный секретарь и какой-то полковник НКВД. Он указал нам на четырех хорошо одетых мужчин, явно принадлежавших к дореволюционному поколению. «Вот наши инженеры», — сказал полковник. «Они руководят эксплуатацией шахт. Со временем Караганда станет вторым угледобывающим районом Советского Союза». Когда эти четыре инженера представились, и я узнал их имена, то чуть не свалился со стула. В 1928 году 11 инженеров были обвинены во вредительстве и казнены после судебного процесса, наделавшего в Советском Союзе много шуму. И вдруг четверо из них стоят передо мной. Я поворачиваюсь к полковнику НКВД и говорю ему: «Послушайте, по-моему, это главные обвиняемые по шахтинскому процессу». «Вы правы, это именно они. Но ведь их приговорили к смертной казни, и мы думали, что приговор приведен в исполнение». Выдержав небольшую паузу, мой собеседник сказал: «Видите ли, расстрелять кого-нибудь стоит не так уж дорого. Но поскольку все они исключительно компетентные в своем деле люди, и возможность их использования мы считали вполне реальной, то привезли их сюда и сказали им: под вашими ногами залегают огромные запасы угля. Наш карагандинский бассейн может и должен стать после Донбасса вторым угольным центром Советского Союза.